Кассань сидел, уперев локти в колени, и развлекался подсчетом мух. Увидев Фердинанда Пастра, он вскочил на ноги и пронзительно вскрикнул. — Ты! Каким счастливым ветром тебя принесло! Да ты не из наших ли уже? — Ну да, — подтвердил пастор с некоторым удовлетворением. — Вот где снова встретились, — говорил Кассань, отвешивая ему порядочные тычки в бока. Наконец он прекратил это и серьезным тоном пробурчал. Не очень мучился. — Да я ничего не почувствовал. — Это хорошо, — сказал Кассань. — Пройдемся немного. В этом доме задохнуться можно. «Дело в том, — сказал пастор, — что я не знаю, имею ли я право-то выходить. Может, нам не положено болтаться, пока мы не получили какие-нибудь паспорта, какие-нибудь талоны?» Кассань дико расхохотался. «Старик, умориш! Ты, по крайней мере, не требуешь, чтобы тебе выдали удостоверение личности?» «Ну, я думал, — начал пастор, откровенно разочарованный бесконтрольностью, — царивший в этом новом мире. «Нет, нет, — перебил Кассань, — здесь мы совершенно свободны, совершенно абстрактны, совершенно ни для чего не нужны». «Но что же вы делаете весь день?» Кассань помрачнел. «Откровенно говоря, ничего», — ответил он. И вот это-то ужасно. Мы живем атмосферой времени. Мы переплываем из одной старой квартиры в другую. Мы пережевываем воспоминания. И это все почти. Время от времени некоторые из нас исчезают, чтобы предстать перед каким-то, уж не знаю каким, высшим судом, который дает им какое-то новое назначение. Говорят, они возрождаются в каком-нибудь животном или в каком-нибудь орущем младенце. Но этому нет никаких доказательств. И, во всяком случае, эта песня долгая. Я знаю фантомов с 1670 года, которых еще не вызывали. Так что сейчас, как видишь, очень удобное для нас время поболтаться на пару. А явление живым, сношение с миром, который мы покинули... — А, вот это дело другое, — серьезно сказал Кассань. — Ты уже заметил, что в обычное время мы на материю никак не влияем. Но мы можем трясти столики спиритов и частично конденсироваться по вызову хорошего медиума. — Да вы тут просто счастливчики. — Не шути этим, — с высокомерным видом сказал Кассань. «Здесь грезят об этих явлениях по приказу спиритов. Есть такие фантомы, на которых у человечества постоянный спрос, а есть другие, которых никогда и не подумают пригласить на столоверчение. Это рождает смертельную ревность. У таких типов, как Наполеон или Виктор Гюго, не бывает ни одного свободного вечера. И они этим невыносимо гордятся, оскорбляя собратьев. У некоторых из этих звезд была даже идея как-нибудь растиражироваться, потому что они не могут быть везде одновременно. А что касается меня, то меня вызвали всего один раз, да еще кто, дочка моего консьержа. От этого страдаешь. Но почему? «Почему? Почему? Потому что это доказывает, что ты миру не интересен, что ты более не существуешь даже в воспоминаниях какой-нибудь несчастной истерички, что все у живых идет так, словно тебя никогда и не было на свете. Со временем все здесь усваивают нравы провинциальных актеров, завидуют собратьям, которых часто ангажируют, подсчитывают их вызовы, чернят их успех, подходят с насмешливой улыбкой. Вы слышали? Позавчера у Золя было, кажется, 3 выхода в 1 вечер. Он прямо лопается от гордости.